Глава 4. В 1952 году, года через полтора после ее смерти, Яков Шейнфельд пригласил меня на первую трапезу. Он пришел в наш коровник, вислые плечи, сверкающий шрам на лбу, мшистые серые тени одиночества в морщинах. «С днем рождения, Зейде!» Его рука легла на мое плечо. «Сделай одолжение. Загляни ко мне завтра на ужин». Вымолвил, повернулся и ушел. Мне исполнилось тогда 12 лет, и Моше Рабинович устроил по этому поводу мой очередной день рождения. «Кабы ты был девочкой, Зейде, мы бы сегодня устроили тебе бат-мицву», — улыбнулся он. Я удивился, потому что Рабинович не имел привычки говорить «если бы да кабы». Одет, первенец Моше, который уже тогда был водителем деревенского молоковоза, подарил мне на день рождения посеребренного бульдога с капота своего дизеля. Номи, дочь Рабиновича, специально приехала из Иерусалима, чтобы привезти мне книгу под названием «Старое серебристое пятно», в которой были изображения ворон и их крики, записанные нотными знаками. Она так долго целовала и всхлипывала, и тискала, и приговаривала, лаская, что под конец мне стало неловко, жарко и страшно разом. Потом появился зеленый пикап, врезался по своему обыкновению в огромный пень эвкалипта, уже исполосованный грубыми рубцами всех их предыдущих свиданий, и во двор ворвался еще один мой отец, скупщик скота Глоберман. «Хороший отец никогда не забывает день рождения сына!» — возвестил Сойхер, за которым и впрямь никогда не пропадал ни один из родительских долгов. На этот раз он принес нам несколько кусков отборного мяса на ребрышках, а мне сунул изрядную сумму наличными. Глоберман давал мне деньги по каждому случаю. К дням рождения, к праздникам, к окончанию учебного года, в честь первого дождя, во знаменование самого короткого дня зимы и по поводу самого длинного дня лета. Даже в годовщину маминой смерти он ухитрялся сунуть мне в руку несколько шиллингов, и эта его привычка смущала и раздражала всех, но уже не удивляло никого, потому что во всей долине его знали как человека жадного и корыстного. У нас в деревне рассказывали, что когда во время войны англичане выселили немецких колонистов из близлежащего Вальдхайма, Глоберман заявился туда со своим пикапом буквально по теплым еще следам, взломал замки на покинутых домах и прикарманил брошенный хозяевами хрусталь и фарфор. «Так обобрал, что когда мы приехали туда со своими телегами, там уже и взять было нечего», — возмущались рассказчики. И как-то раз я слышал, как деревенский попиш срамил Гловермана, припоминая ему эту давнюю историю. Слово «грабитель» я знал, что означало «башибузук», догадался. А вот «аспид» так и остался для меня загадкой. «Ты украл! Ты приложил руку к грабежу!» — наскакивал попиш. «Ничего я не крал!» — криво усмехнулся Глоберман. «Я утащил!» «Утащил? Как это утащил?» «А так, часть волоком, а часть на спине. Но красть нет, я ничего не крал!» — взревел Сойхер, расхохотавшись так, что этот его смех я помню по сей день, спустя много лет после его смерти. Теперь он сказал мне громко, чтобы все слышали: «Давай я тебе объясню, какая разница между просто подарком и подарком наличными. Разница тут такая. Когда ты думаешь, чтобы такое купить человеку в подарок, ты делаешь себе алох-инкоп, дырку в голове. А когда ты даешь человеку деньги наличными, то ты делаешь себе алох-ин-артс, дырку в сердце. Точка!» Он втиснул деньги мне в руку и объявил: «Этому меня научил мой отец. А теперь я учу тебя, чтобы ты был как все те, что родились прямо у мясника на Клоце, на Мясницкой колоде». Он вытащил из кармана плоскую фляжку, которую всегда носил с собой, и я почувствовал запах граппы, которую очень любила мама. Глоберман сделал изрядный глоток, потом плеснул немного граппы в огонь и стал быстро и ловко жарить принесенные ребра, напевая: «Шел себе Зейдове, задравши нос, шел, чтоб за грошек купить абрикос. Ой, Зейде, беда, абрикос не найдешь, выпал грошек, теперь не вернешь. Мамеле будет бить теперь прутом, папеле будет пороть теперь кнутом. Ой, Зейдове, Зейде, теперь тебе капут, ту еще взбучку тебе зададут». А потом Моше Рабинович, самый сильный старый из моих отцов, схватил меня и стал подбрасывать, раз за разом швыряя в воздух и снова принимая мое тело в свои толстые короткие руки. А потом Номи закричала: «Еще раз! На следующий год!» Я взлетел в воздух для своего 13-го полета и увидел шевелящуюся тучу, угрожающе нависшую над нашей деревней. «Смотрите!» — закричал я. — «Скворцы летом!» Эта дрожащая нетерпением темная грозовая туча на первый взгляд и впрямь напоминала стаю скворцов, что сбилась со счета годичных сезонов. Лишь после выяснилось, что сильные руки Моше Рабиновича позволили мне первым увидеть знаменитую тучу саранчи, вторгшуюся в долину в тот летний день 1952 года. Моше помрачнел, Номи испугалась, а Глоберман в который уж раз произнес: «Аменч тракт, ун агот лахт». Человек хочет, а Господь хохочет. Человек замышляет, а Господь посмеивается себе в бороду. Не прошло и 5 минут, как из-за холмов послышались далекие глухие звуки арабских барабанов. Это филлахи, вооружившись визжащими женами, длинными палками и пустыми грохочущими жестянками из-под бензина, бросились в поля, чтобы испугать врага. Глоберман то и дело прикладывался к фляжке и все подавал, да подавал Моше куски жареного мяса, а вечером, когда деревенская детвора вышла в поля с факелами, мешками, лопатами и метлами, чтобы уничтожить саранчу, пришел мой третий отец, Яков Шейнфельд, положил руку мне на плечо и пригласил к себе на ужин. — «Все эти подарки ничего не стоят, Зейде, — сказал он. — Деньги все равно потратятся. Одежда сносится, игрушки сломаются. Зато хорошая еда останется в памяти. Оттуда она уже не пропадет. Не то что другие подарки. Наше тело еда покидает быстро, зато из памяти она выходит очень-очень медленно». Так сказал Яков. И его голос, как и голос Сойхара, прозвучал достаточно громко, чтобы все могли услышать.